Снег блестит на улицах вечерних, и витает между фонарями в серебре искрящимся, в серебре безмерном спят тропинки с длинными домами. Выберусь сегодня я из дому и пройдусь по белому по лугу. Пусть вернутся вдруг мечты сказкой невесомой, пусть душа опять поверит в чудо. Замела метелица дороги, замела метелица дороги, замела метелица, замела метелица, замела метелица дороги. Глупые, чуть сонные снежинки тают на раскрывшейся ладони, и следы последней остававшейся грустинки где-то там за облаком вдруг тонут, обдавая хладом пешеходов. Ветер словно пес скулит над духом, но никто не думает о завтрашних заботах, радуясь веселым зимним духом. Замела метелица дороги, замела метелица дороги, замела метелица, замела метелица, замела метелица дороги. Тени заколдованных деревьев в плавном танце двигают ветвями, и в плену иллюзии в таинственном забвенье город дремлет в трепетном сиянье. И так нежно голову дурманят запахи волнующей метели, и с собой я унесу ее частичку пламя, да все ноты уличной свирели. Замела метелица дороги, замела метелица дороги, замела метелица, замела метелица, замела метелица дороги.